доброта дополняет наши жизни. Она объединяет нас. Для многих из нас совместный просмотр фильма или разделенная с кем-то трапеза только увеличивает удовольствие. Так и с разделением жизни. Люди созданы для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, чтобы помогать и принимать помощь, чтобы работать и играть вместе. Все мы временами нуждаемся в уединении, но убежденный волк-одиночка, общающийся только со своим отражением в зеркале, должен прервать свое одиночное заключение. Никто из нас не умнее всех вместе взятых, и никто не в силах совершить что-то абсолютно самостоятельно. Все, что мы сделали, лежит на плечах тех, кто пришел раньше. Предлагайте и принимайте руку помощи. Это нас объединяет. Вопрос. Один мой друг считает, что альтруизм в конечном счете эгоистичен, что мы совершаем хорошие поступки для других только потому, что это позволяет нам чувствовать себя лучше. Я не смог не согласиться с логикой этого утверждения, но все же мне как-то не по себе из-за вложенного в него смысла. Неужели люди проявляют эгоизм, даже когда делают добрые дела? Ответ. Дэвид Рейнольдс, автор чудесной книги «Конструктивная жизнь», поведал историю о голодном ребенке, которому кто-то подошел и сказал: «Я дам тебе кусок хлеба, если ты споешь песенку». Ребенок спел песню, съел хлеб и насытился на какое-то время. Затем к нему подошел другой человек и сказал: «Ох, бедный малыш, ты выглядишь таким голодным. Вот, возьми кусок хлеба. Жаль, мне больше нечего тебе дать». Ребенок съел хлеб и на какое-то время насытился. Третий человек, проходя мимо него, молча вручил ему хлеб и исчез из виду. Ребенок съел хлеб и опять на какое-то время насытился. В этой истории два факта. Первый заключается в том, что один человек контролировал процесс, другой казался сострадающим, а третий выглядел полностью отрешенным. Второй факт в том, что независимо от мотивов, каждый человек дал ребенку хлеб, и тот на время насытился. Чувствовать любовь людей, которых мы знаем, равносильно огню, подпитывающему нашу жизнь, но чувство любви со стороны незнакомых нам людей – это что-то более великое и прекрасное, ибо оно расширяет границы нашего бытия и объединяет все живое. Пабло Неруда. Действия значат куда больше мотивов. Я могу отдавать деньги на благотворительность из-за того, что это позволяет мне чувствовать себя лучше, льстит моему эго или впечатляет кого-то. В любом случае, благотворительность остается в выигрыше. Мотивы не имеют особого значения. Если я делаю доброе дело, то какая разница, какие причины заставили меня поступить именно так? Как в следующей истории. «Каждый живет под прикрытием другого» – ирландская пословица. 14 февраля старик с дюжиной роз вошел в автобус. Один молодой человек освободил ему место и сказал: «Кто-то сегодня получит отличный подарок на День Святого Валентина». Старик улыбнулся и кивнул. Если бы могли прочитать тайную историю своих врагов, мы бы узнали, что в каждой жизни было столько горя и страданий, что это бы убило всю нашу враждебность. Генри Уордсворт Лонгфеллоу. Через несколько минут он заметил, что его молодой попутчик все еще смотрит на розы, и спросил: «А у вас есть девушка?» «Да», — ответил юноша, — «я как раз сейчас к ней еду и везу это». Он показал валентинку. Следующие несколько минут они проехали в молчании, пока старик не встал, чтобы выйти из автобуса. Выйдя в проход, он внезапно положил розы на колени молодому человеку и сказал: «Думаю, моя жена хотела бы, чтобы вы взяли эти цветы. Я расскажу ей, что отдал их вам». Затем он развернулся и покинул автобус. Когда автобус поехал, молодой человек посмотрел в окно и увидел, как старик входит в ворота кладбища. Неважно, чего вы добились, в любом случае, кто-то вам в этом помог. За создание чего-то, что мы зовем своим, стоят мысли и усилия многих. Алтея Гибсон. Отдал ли старик из этой истории розы из чистого альтруизма? Этого мы не узнаем, но одну вещь мы можем знать наверняка. Он совершил добрый и осознанный поступок. Может быть, доброта и альтруизм – это просто признание того, что все мы в этом мире и в этой жизни не одиноки. Вопрос. Многие мои знакомые – приверженцы духовной философии или следующие по духовной дороге, кажется, уверены в том, что их мировоззрение гораздо лучше всех других. Вы когда-нибудь сталкивались с волчьей ямой конкуренции в отношении духовной практики? Необходимостью верить в то, что чьи-то гуру, религия или судьба являются лучшими из возможных? Ответ. Конкуренция вполне реальна. На протяжении миллионов лет эволюции выживали и сильнейшие, чтобы и дальше нести свою генную информацию. Но сейчас в мире людей дарвиновская идея естественного отбора трансформировалась, сместив акцент с грубой силы на ум и умение адаптироваться. И поскольку от разделения мы всегда приходим к единству, вскоре мы сможем наблюдать культурный переход от конкуренции к сотрудничеству. Это скажется на каждом аспекте социального мира. Нет, сотрудничество не лучше конкуренции, точно так же, как и взрослость не лучше детства, просто сотрудничество представляет собой новый этап социальной эволюции. Мы все ангелы с одним крылом, и полетать и мы можем, лишь обняв другого. Лучано де Крешенцо. Согласно сотням исследований, на которые ссылается Алфи Кон в своей провокационной книге «Нет соревнованиям», совместные усилия гораздо более результативны, нежели соревновательные. Также они наполняют нашу жизнь большим смыслом и значимостью, связью и радостью. Вспомните игру. Музыка играет, потом останавливается, и все, кроме одного единственного человека, садятся на стулья. С каждым кругом остается все меньше стульев, и всегда остается один лишний человек, которому не досталось стула. Игра продолжается до тех пор, пока не выявится один победитель. Версии этой игры, нацеленные на сотрудничество, также перед каждым новым кругом убирают по одному стулу, но задача уже заключается в том, чтобы все разместились на оставшихся стульях. В конце игры толпа смеющихся малышей будет копошиться вокруг одного единственного стула, пытаясь на нем уместиться, скооперировавшись для достижения общей цели. Как вы думаете, какая версия более трудная, но и более веселая? Когда мы увидим, что каждый человек является частью нас самих, тогда любая критика превратится в самокритику, и мы наполнимся абсолютной любовью, которая озарит своим светом весь мир. Гарри Палмер. Когда мы чувствуем свою разобщенность, тогда имеет смысл конкуренция. Тогда только один может выиграть золотую медаль или деловой договор. Но когда мы осознаем, что Земля является живым существом, а мы клетками ее тела, объединенными ею, конкуренция будет выглядеть довольно странно. В конце концов, наши руки не соревнуются с ногами, печенью или сердцем. Буддисты рассматривают сравнение как форму страдания, потому что у занятого конкуренцией разума нет центра, потому что только мы можем знать, насколько мы хороши по отношению к другим. И на этой арене духовного роста нет смысла сравнивать занятия, учителей или избранные дороги, ибо ни одна из дорог и ни один учитель не будут самыми лучшими. Лишь наиболее подходящими данному конкурентному индивиду в данном конкретное время. Те, кто понимают, видят себя во всем и всех в себе. Бхагават Гита. Когда мы начинаем осознавать свою общую человечность, мы научимся радоваться успехам других и скорбеть из-за их неудач, как и из-за своих. Несколько лет назад в Сиэтле проходили соревнования среди детей-инвалидов. 9 спортсменов, у каждого из которых был физический или умственный дефект, должны были пробежать 100-метровую дистанцию. После стартового выстрела они все рванули к финишу. Все, кроме одного маленького мальчика, который споткнулся, несколько раз попытался подняться и начал плакать. Остальные 8 ребят, услышав плач, замедлили ход и оглянулись. Тогда каждый из них развернулся и побежал к мальчику. Девочка с синдромом Дауна наклонилась и поцеловала его. Затем все 9 ребят, взявшись за руки, пришли к финишу. Наш собственный пульс можно услышать в горле любого незнакомца. Барбара Деминг. Как и эти дети, мы можем научиться, играя, соревноваться и сотрудничать одновременно в духе доброй воли. Это подобно игре в шахматы с самим собой. Мы выходим за рамки своего маленького «я», чтобы осознать свою тождественность с понятиями семьи, общества, нации, человечества и всего живого на Земле, ступив на бесконечное поле бытия. И празднуя успех своего путешествия вместе с другими, мы, как братья и сестры в духе сотрудничества, найдем величайший смысл своего существования. Практическое применение. Неважно, сможете ли вы назвать имена двух богатейших людей мира, или хотя бы нескольких лауреатов премии Академии наук или Нобелевской премии. Уверен, вы вспомните имена двух любимых учителей или друзей, которые прошли с вами огонь, воду и медные трубы, или с десяток героев, чьи истории когда-то вдохновили вас. Мы помним тех, кто имел для нас смысл, и мы можем стать людьми, воспоминания о которых будут годами храниться в людских сердцах, даже после того, как мы покинем этот мир. И для этого мы существуем. Перед лицом добрых деяний наши собственные достижения просто меркнут. Добрые дела завершают круг жизни и связывают нас с другими. То, что мы делаем для себя, умрет вместе с нами, но то, что мы делаем для других, эхом отзовется в сердцах многих и проживет века. Мы можем увидеть и насладиться каждой мировой достопримечательностью, испытать каждое чувственное удовлетворение, но оглядываясь назад и освежая в памяти воспоминания, мы не почувствуем того удовлетворения, которое приносит вызванная нами улыбка на лице другого человека. Мы не увидим смелых и добрых поступков, ставящих нас выше своей разобщенности. А ведь тут-то и лежат основы осмысленного существования. Перечислите 3 добрых поступка, которые другие люди совершили для вас. Перечислите 3 добрых поступка, которые вы совершили для других. И начните с сегодняшнего дня совершать незначительные, маленькие поступки, которые способны многое изменить. Наполнить вашу жизнь и жизни других людей, членов одной нашей большой человеческой семьи, радостью.